Глава 26. Я вернулась в свой кабинет после очередного кесарева сечения. Родильница жила в Левиле, это был ее первый ребенок, и родственники посоветовали рожать в госпитале. Малыш оказался крупным мальчишкой, еще и в тазовом предлежании, поэтому я не стала рисковать и вести роды естественным путем. Только я собиралась переодеться в чистый халат, как в дверь просунулась голова Тая. «Нейрейлин, вам послание». Он помахал перед собой письмом. «Здравствуй, Тай. Спасибо большое. Кто же вспомнил про Нейру Элен?» «Ага». Развернула бумагу и сразу узнала резкий почерк Лейна. «Через 3 месяца состоится съезд лекарей в Тауле. Это крупный город на востоке от Левиля. Предлагаю вместе со мной и Нейтом Брайтоном подготовить доклад на тему стерилизации рук и инструментов. Надо выступить хорошо, поэтому умоляю. «Не опозорьте мои седины!» Я читала и не могла поверить своим глазам. Вот так раз. Старина Лейн, похоже, в революционеры подался, если решил взять столь необычную тему. Это же хороший шанс заявить о моих методах на широкую публику. И если никому неизвестную магичку могут не послушать и закидать помидорами, то при поддержке именитого лекаря стоит попытаться. То, что из обилия тем он выбрал асептику и антисептику, дорогого стоит. Меня переполняли радость и вдохновение. Сняв испачканный халат, я распахнула окно и присела на подоконник. Со второго этажа открывался живописный вид на внутренний дворик. Зеленый цвет по праву считался цветом успокаивающим, поэтому садовник засеял площадь газоном и высадил цветы. Чуть дальше расположился огород с теплицами. Я видела, как маг земли, Нейт Ойлин, ходит туда-сюда с ножницами, срезая лекарственные травы, а у его ног крутится здоровый рыжий кот. На дорожке показался знакомый силуэт. Халли, которая пока была под наблюдением, помахала рукой. «Доброго денечка, Нейра Элен». После операции прошло пару недель. Женщина больше не носила платок на лице, а борода уже не росла так активно, как раньше. Однако нужно время, чтобы концентрация гормонов в крови пришла в норму. Поэтому Халли иногда уединялась с щипчиками и наводила красоту под аккомпанемент забористых ругательств. «Когда же мое лицо станет гладким, как попка младенца?» – спрашивала риторически и, вздыхая, прятала в карман зеркальце. «Терпение – одна из главных добродетелей», – отвечала я ей. «Ох, какая вы праведница!» Халли мерила меня саркастическим взглядом, а после начинала доводить обитателей госпиталя своими грубыми шутками и остротами. Доставалось от нее и Ойзенбергу. Лекарь предпочитал обходить женщину с кокетливыми усиками по широкой дуге, молясь, чтобы я скорее ее выписала. В госпиталь безостановочно поступали пациенты и беременные женщины. Не все было так гладко, как я себе напредставляла, но мы справлялись. Надо сказать, что мне очень повезло с командой. Вот прям очень. А пока предстояло подумать, как мы будем представлять наш доклад. Я была безумно благодарна Нейту Лейну за то, что поверил словам практиканта и сразу поднял тревогу. Благодаря его расторопности оповестить Нарвина о случившемся получилось так быстро. Лейн был в шоке, когда узнал, что за козни творит соседнее королевство, а они ни сном, ни духом. Кстати, расследование показало, что остальные члены комиссии, в том числе противный Нейт Льяль, не имеют отношения к заговору. А сейчас работа предстояла нешуточная. Мы встречались с Лейном и Брайтоном, обсуждали тезисы, рисовали таблицы и схемы. После моего ухода Нейт Лейн самолично следил за гигиеной в старом госпитале, запрещая лекарям и практикантам посещать рожениц и больных сразу после секционной. Каждому предписывалось стричь ногти под корень и чистить их специальной лопаточкой, сдавать форму в прачечную через день или после каждой операции, всегда иметь при себе перчатки, а при походе на дом носить бутылку спирта для обработки рук. Лекарь отмечал, что с таким подходом частота родовой горячки, как и нагноение ран, снижались в несколько раз. «Нейт Лейн», – обратилась я к нему после очередного нашего заседания и смущенно откашлялась. Лекарь уже знал, когда я говорю таким тоном, то мне от него что-то надо. Лейн занервничал и насторожился. «Что такое?» «Помните ту акушерку? Сайли, с которой я вас познакомила на открытии госпиталя Благой Валиры». Он нахмурил брови, раздумывая. «Вроде помню. А что?» Она хотела прийти к вам на консультацию. Можно?» Было неловко это говорить, но Сайли уж очень просила. Наверное, ее личный купидон страдал косоглазием, когда целился в сердечко женщины. Иначе как объяснить эти охи-вздохи по Лейну? Хоть он не был старым и страшным, но вечно недовольное, собранное и ворчливое выражение лица заставляли нормальных женщин держаться от него подальше. Но ведь когда-то я думала о том, что главе гильдии не мешает влюбиться. Может, Сайли и будет той, кто размочит этот черствый сухарик в горячем чае своего внимания и нежности. «Только деньги с нее не берите, свои как-никак». Я дернула бровями, а скряга Лейн испустил тяжкий вздох. «Ну ладно, так и быть. Пусть ваша Сайли приходит. Жаль, я не смогу сопровождать тебя в Тауле. Нельзя бросить штаб. Я хоть теперь и командующий, но еще более неволен, чем раньше». Нарвин с сожалением развел руками. Мы стояли у здания госпиталя, прощаясь. Это была первая зима в новом мире. Землю усыпал хрустящий снег, а щеки щипало от морозца. Белый левиль выглядел очень мило и празднично, как будто сошел с новогодней открытки. «Ох уж эта работа!» Я покачала головой и стряхнула снежинки с мужниного камзола. «Помнишь, мы шутили, что жена-то на ней?» Нарвин лишь фыркнул. После всего пережитого он старался чаще бывать дома, а я свела к минимуму ночные дежурства. Мы дорожили временем, проведенным друг с другом, и во всем старались найти баланс. «Кстати, Меридис признал, что не может с нами тягаться», — заметил Нарвин. «В своем развитии мы ушли далеко вперед, в том числе и в лекарском искусстве. Они не понимали, каким образом нам удалось так быстро распознать болезнь и придумать лекарства. Тяжело сражаться с теми, о чьей силе ничего не знаешь». Как вовремя они поняли, что не с теми связались. Я рада, что у Сальвадора все получилось. Он настоящий гений. «А у тебя чуйка на таких гениев», — сказал он, и в глазах моего серьезного мужа промелькнули смешинки. До слуха донеслось уже знакомое ворчание. На пороге госпиталя появились Лейн с Брайтоном. А значит, пора выдвигаться. «Удачи тебе, моя безумная и отважная попаданка!» Нарвин запечатлел теплый поцелуй у меня на лбу. «Пусть все слушатели попадают со своих мест, сраженные твоей харизмой!» «И моей красотой!» — добавил Пескун, высунув нос из теплого кармана. В Тауле мы заночевали в гостинице, а утром отправились к зданию местной гильдии. По дороге Лейн судорожно просматривал конспекты и что-то бубнил сквозь плотно сжатые зубы. Нейт Брайтон, напротив, выглядел полностью расслабленным, постоянно шутил и веселил меня. В этом мире я пока не путешествовала, перемещение сквозь арку в столицу не считается. Тогда я мало что успела рассмотреть. А теперь с любопытством глазела по сторонам, отмечая особенности архитектуры. Тауле был уютным городком, как и Левиль, только чуть больше. Извозчик высадил нас у главного здания местного госпиталя, где должна была состояться конференция. Пока я осматривалась, к Лейну то и дело подходили люди, здоровались, заговаривали. На меня же косились плохо скрываемым недоумением. «На этот раз вы без Нейта Бэйнса?» — спросил Лейна незнакомый лекарь с пушистыми бакенбардами. «Помнится, когда-то мы с ним спорили об эффективности лечения зеленой пузырчатки с содой и уксусом». Передернувшись, я отвернулась. Даже спрашивать не хочу, что такое эта зеленая пузырчатка. «Нейт Лейн, а у вас новая помощница? Как вас зовут, красавица?» От вопроса и подобострастного взгляда престарелого Лавеласа у меня даже лицо скисло, но я ответила. «Позвольте представиться. Нейра Эллен Блайн, целительница». Рот собеседника приоткрылся, а потом он закивал так, что я испугалась, как бы у него не отвалилась голова. «Очень приятно, Нейра. Надо же, впервые в нашем съезде участвует целительница». «Все проблемы из-за того, что вы женщина», ворчал Нейт Лейн, когда мы занимали свои места в просторном зале. Впереди высился деревянный помост для выступлений. По всему залу тянулись длинные лавки. «Вы вечно отвлекаете мужчин от работы. Так и здесь все на вас пялятся, как будто заняться больше нечем». «Ну, простите, пол уже не поменяешь». Я развела руками и усмехнулась. Надо же, успела отвыкнуть от извечного ворчания Лейна. Брайтон хохотнул и почесал бороду. Мы и сами рады отвлекаться, особенно на красавиц». Конференция началась с выступления главы Таульской гильдии. Сухонький старичок вещал что-то о дружбе и обмене опытом и делал это так нудно, что я начала зевать. А Нейт Лейн все никак не мог угомониться, бубнил и бубнил. «Вы первая женщина, которая будет участвовать в конференции». Вытерев пот со лба, лекарь обмахнулся платочком. Его волнение выдавали дерганые движения. «Главное, не провалиться, иначе меня засмеют. Кстати, мы выступаем первыми». «Как это первыми?» – пробасил Брайтон на весь зал. «А я хотел успеть в буфет. Тебе лишь бы пожрать!» – прошипел Лейн, когда кто-то с заднего ряда попросил нашу компанию заткнуться. «Рубашка на брюхе скоро треснет». «Хорошего человека должно быть много». Брайтон постучал по животу сосискообразными пальцами. «Говорят, что лекарь должен быть здоровым и упитанным. Это повышает доверие пациентов. А если он тощ, как глист, кто захочет у него лечиться?» Лейн сурово зыркнул на товарища, готовый бросить ответную колкость. «Не переживайте, Нейт Лейн», – прошептала я, хватая его за руку, чтобы не допустить продолжения перепалки. «Я не подведу, обещаю. Все у нас получится. Мы представим свой доклад лучше всех». «Хотелось бы верить». Несмотря на попытки успокоить главу гильдии, я волновалась. «Как примут наше выступление? Это в Левиле лекари уже знакомые, а домашненные. А тут меня никто не знает». И вот закончилась вступительная речь, а нас позвали подняться на сцену. Когда Лейн назвал тему нашего доклада, я ощутила, как в зале, словно в котелке, забурлили недоверие и любопытство. «В самом деле, — подумали присутствующие, — причем здесь вообще хлорная вода, сепсис, гигиена?» Каждый из нас рассказывал свою часть, ссылаясь на клинические примеры и приводя статистику. Глава Таульской гильдии спросил. «Таким образом, вы выявили связь между частотой возникновения родовой горячки и посещением секционных?» Я взяла слово. «Было выявлено, что те из лекарей, кто проводил вскрытие накануне работы в родильном зале, имели куда большее число осложнений уроженец, чем те, кто приходил чистыми». «Это ерунда какая-то. Не вижу связи», – послышалось из дальнего угла зала. «А, по-моему, звучит разумно», – вторил другой голос. «Нейту Лейну можно доверять. Он опытный лекарь». «Ваш Лейн – старый маразматик». Я бросила взгляд на лекаря. Тот медленно багровел и свирепел. Ноздри раздувались, как у рассерженного быка. Брайтон же веселился, наслаждаясь произведенным эффектом. «Еще и бабу притащили. Да что эти бабы смыслят?» Теперь с Лейна перекинулись на меня. «Действительно, что?» Я закатила глаза и устало вздохнула. Пока присутствующие в зале лекари спорили и переругивались, к нам подошел глава местной гильдии и зашептал. «Ваше выступление еще долго не забудут. Такого они еще не слышали». Я и не ожидала, что все пройдет гладко. «А вот мне и еще нескольким моим коллегам ваш доклад показался весьма любопытным, а доводы разумными. Хотелось бы подробнее обсудить ваши методы после конференции». Я убедила Нейта Лейна, что расстраиваться не стоит, и что хуже всего было, если бы наше выступление встретили равнодушно. И то, что его живо и горячо обсуждают, на самом деле прекрасно. «Мне бы ваш энтузиазм», — хмуро проговорил Лейн, когда наша троица вышла в коридор, чтобы подышать и освежиться. «Все осталось позади. Мы отстрелялись. Теперь можно спокойно сидеть на своих местах, ковырять скальпелем в зубах и выкрикивать гадости другим докладчикам». Брайтон радостно потер руки. А мне вдруг стало душно. Голова пошла кругом. Переволновалась? Я сделала несколько неуверенных шажков и схватилась за плечо Лейна. А потом почувствовала, как ускользает сознание. Придя в себя, я поняла, что лежу на кровати под балдахином. Комната чужая, совершенно незнакомая. За окном сыплет снег, а на стене мерно тикают старинные часы. «Ох, мамочки, я что, упала в обморок?» — спросила, коснувшись лба. Во рту была пустыня, и страшно хотелось пить. «У вас упало кровяное давление». Откуда-то сбоку появился Нейт Лейн и сделал шаг ко мне. «Если бы я не знал истинной причины, то заподозрил бы истерию и прописал вам принудительный постельный режим, кровопускание и клизмы с валерьяной и зверобоем». Вот, выпейте воды. Ну, спасибо, добрый дядечка Лейн. Такое лечение очень вдохновляет. Хм, интересно, он в воду ничего не добавил? Я покосилась с подозрением, но не уловив никаких посторонних запахов, осушила стакан одним махом. «Наверное, надо больше спать», – проговорила вяло и приняла сидячее положение. Лейн усмехнулся в ответ и покачал головой. «Эх вы, целительница! Как только не заметили очевидного!» Спросонья я туго соображала. Почесала указательным пальцем нос и уточнила. «Чего?» Лекарь вздохнул, сложил руки на груди и впервые улыбнулся мне. «Да вы же беременны!» Несколько секунд я глядела на лекаря, ожидая, что он рассмеется и скажет «Ха-ха, шутка!». Потом прислушивалась к внутренним ощущениям, а потом с губ слетела. «Ой!» «Ничего себе! Обалдеть!» Сонливость как рукой сняло, и я приложила ладонь к плоскому животу. В первый раз я применила магическое зрение на себе, пытаясь найти подтверждение словам Нейта Лейна. И правда, внутри я смогла разглядеть крохотное зернышко, в котором только недавно зародилась жизнь. Сложно описать наполнявшие меня эмоции. Недоверие, словно это происходит не со мной. Осторожную радость, страх. В старом мире я почти отчаялась и отгородилась от этих мыслей, чтобы не было слишком больно. Спрятала мечту так глубоко, что не достанешь. Поэтому сейчас не могла поверить, что это все действительно правда. Что у меня будет мое родное дитя. «Ну, поздравляю, что ли?» Лекарь направился к выходу. «Отдыхайте, а домой отправимся завтра. Вам надо беречь себя». «Спасибо, Нейт Лейн». Я снова откинулась на подушку и закрыла глаза. «Сегодня у меня есть полное право на ничего не делание. Если бы вы знали, как я рада». Теперь предстоит сообщить эту новость моему мужу. Я знала, Нарвин тоже будет счастлив.